Зато сочинение «Школяра» глянуло глазенками некрасовских деревенских детей, и Успенский опять почувствовал радость и счастье жить. Чувство это возникло еще на первых пешеходных верстах, но сейчас ночью, когда керосиновая лампа освещала домашних животных, а тени от ветвей елозили по бумаге, сейчас к радости и счастью жить прибавилась любовь ко всему сущему на свете. Минуя деревни, шли они берегом широкой реки, направляясь к обширным верст на 15 заливным лугам. Оттуда с лугов этих, где уже завершалась косовица, накатывал дух свежего сена, а по реке тянулись большие порожние барки, готовые поднять не меньше 10 000 пудов. Чтобы соорудить эдакую судовину, не то чтоб говорил, а как бы повествовал Глеб Иванович, соорудить, а потом и водить через пороги в ненастье, при ветрах, меняющих направление, тут, дорогой мой, нужны не только труд да сметка. Нет, сударь, истинное вдохновение тут требуется. Рассуждая о сенных барках и лесных гонках, высказывая множество соображений на сей счет, Глеб Иванович повествовал не без горделивости, будто самолично и судовины взбадривал, и плоты сплавлял аж до питерских затонов. Усольцев слушал рассеянно и улыбался. Никогда в Колмове Глеб Иванович не бывал так светел. Думал же Усольцев о другом. Точнее, выразиться не думал, а недоумевал, отчего же Глеб Иванович так обидно равнодушен к поэзии Колмова. Недоумение это проистекало из рассуждений Успенского, высказанных до того, как его внимание привлекли сенные барки, и возникших не внезапно, как понимал Усольцев, а в непосредственном соотношении с тем душевным состоянием, которое все сильнее и полнее овладевало Глебом Ивановичем после ночлега в Сябринцах. Внезапности не было, была неожиданность. Но не в том, что о Пушкине отзывался Глеб Иванович без упоения, это еще в Колмове можно было подметить. И не в том, что говорил о Лермонтове, этого в Колмове не замечалось, да и вообще-то никакого разговора не было. А в том, что именно говорил Глеб Иванович. Пушкин, говорил он, многие струны тронул, очень многие. А ведь даже Пушкину не приходило в голову. У него влачащийся по браздам неумолимого владельца, понимаете? Влачащийся раб, в грязи он, в опорках. И Пушкин, несомненно, сострадает. Но вот даже и Пушкину невдомек, что мужик-то со своей клечонкой и с сахой, мужик этот способен всей душой вочувствовать. Нет, не каторгу, а радость, красоту своего труда на земле. И красоту мира Божьего, всего, что вокруг. А вокруг-то, может, суглинок, кочки, ельничек, такое все сирое. А небо-то не блещет, и речонка-то сосокой. Так, да. А теперь, Николай Николаевич, нутис, нашепчите-ка про себя, когда волнуется желтеющая нива. Хорошо-с. А теперь вдумайтесь, сударь, смысл какой. А такое стало быть, что наш поэт Бога увидел и начал постигать, что такое счастье. Думаю, такое на каждого находит. Случается. Вот и со мной тоже в Лувре бывало, или вот давеча в Сябринцах, когда глазенки детские. А изъяснишь ли? Да что с меня-то взять? А тут Лермонтов. Так вот, скажите на милость, что такое, когда волнуется желтеющая нива? Ну, сливы, притом малиновые. Значит, поспевает слива, поспевает, а рядом ландыш красуется. Не какой-нибудь затрапезный шершавый крыжовник или забубенная бузина, а нежненький ландыш. И все в одну пору. Тут тебе слива, тут тебе и ландыш. И росой-то омыто, но какой душистой. А тень какая, сладостная, освещение какое. Этого не понять, то ли вечерняя заря, то ли утренняя. Те-те-те, сейчас и скажете, поэзия. Хорошо, но при чем здесь постижение счастья? Бог-то при чем? Оранжерея какая-то, одеколон. Поэт ничего не постигает душой. Он вроде бы а высокопоставленную особу зазывает. Извольте взглянуть, вот сливос, а вот сюда, вот, пожалуйте, вот ландыш. Может, и красиво, а за душу не берет.